Глава 29. Мистер Бамбл является с визитом в 11 часов ровно. Он неплохо выглядит в отличном черном костюме, на крахмаленной белой рубашке и шейном платке. Короткие белые гетры, безупречно чистые, защищающие его ботинки, а в руке он держит начищенный котелок. Если бы я не знала, кто он таков, я бы приняла его за любящего отца, навещающего дочку, но никак не за жениха, приехавшего к своей невесте. Миссис Найтвинг подготовила для встречи малую гостиную и подготовилась сама. Она прихватила с собой вязание, чтобы тихо сидеть с ним в углу в роли безмолвной дуэньи. Но и мы готовы. Фелисити внезапно сваливается с приступом ужасающей, совершенно нестерпимой боли в животе. Она лежит в своей спальне, корчась на кровати в немыслимой агонии. Это похоже на аппендицит, и миссис Найтвинг ничего другого не остается, кроме как немедленно броситься наверх и заняться Фелисити. В результате роль дуэньи временно достается мне. Я тихонечко устраиваюсь в гостиной с книгой и делаю вид, что не замечаю, как расписанная розами чайная чашка дрожит в руках Пиппы. Мистер Бамбл рассматривает Пиппу так, словно оценивает кусок земли, который собирается приобрести. «Я вижу, кольцо пришлось вам как раз в пору». Это не столько вопрос, сколько предложение сделать ему комплимент и похвалить за хороший вкус. «О, да!» — рассеянно отвечает Пиппа. «Как ваши родные? В добром здравии?» «Да, спасибо». Я кашляю и бросаю на Пиппу требовательный взгляд. «Ну же, действуй! Покончи, наконец, с этим!» Мистер Бамбл в ответ на мой кашель одаряет меня скучной улыбкой. Я снова кашляю и утыкиваюсь в книгу. «Надеюсь, и вы тоже пребываете в добром здравии?» Продолжает светскую беседу мистер Бамбл. «О, да!» — бормочет Пиппа. «Ну, нет». «Наконец-то!» Мистер Бамбл замирает, не донеся чашку с чаем до рта. «О, надеюсь, ничего серьезного, моя дорогая?» Пиппа бессильным, даже отчаянным жестом подносит к губам носовой платок. Я могу поклясться, что у нее даже выступили на глазах самые настоящие слезы. Она великолепна и должна признать, на меня это производит впечатление. Но в чем дело, дорогая? Вы должны довериться мне, вашему нареченному, и не огорчаться так. Как я могу, если меня вынуждают обманывать вас? Мистер Бамбл слегка откидывается назад. В его голосе вдруг звучит холод. Продолжайте. «Как это может быть, что вы вынуждены меня обманывать?» «Видите ли, все дело в моем недуге. Я страдаю ужасными припадками, и такой припадок может случиться в любое время». Мистер Бамбл застывает, словно окаменев. «И как? Как давно вы страдаете припадками?» В силу хорошего воспитания он едва может выговорить ужасное слово. «Боюсь всю мою жизнь». Мои бедные матушка и отец так страдают из-за этого. Но я ведь вижу, что вы человек порядочный, и у меня просто сердце разрывается из-за того, что мне приходится поддерживать их ложь. Браво! Британская сцена много потеряла, лишившись Пиппы в качестве столичной актрисы. Пиппа искоса поглядывает на меня. Я одобрительно ухмыляюсь. Мистер Бамбл выглядит точь-в-точь как человек, купивший отличный образец дорогого китайского фарфора, и только дома обнаруживший в прекрасной вазе здоровенную трещину. «Я действительно порядочный человек. Я всегда соблюдаю взятые на меня обязательства. И потому я должен немедленно поговорить с вашими родителями». Пиппа хватает его за руку. «О, нет! Умоляю вас! Они никогда не простят мне, что я рассказала вам всю правду. Прошу, поймите, меня всего лишь заботит ваше благополучие». Пиппа таращится на мистера Бамбла огромными умоляющими глазами. И ее очарование производит желаемый эффект. «Дорогая, но вы должны понимать, что если я разорву нашу помолвку, то ваша репутация и даже сама ваша добродетель окажутся поставленными под сомнение». «Ах, ну да. Мы должны ужасно бояться, что мир усомнится в нашей добродетели. Это ведь позор». «Да», — чуть слышно произносит Пиппа, опуская взгляд. «Поэтому я и подумала, что лучше будет, если я откажу вам». Она снимает с пальца обручальное кольцо и опускает в ладонь жениха. Я жду, не станет ли мистер Бамбл умолять Пиппу передумать, не заговорит ли о своей любви, о том, что ее болезнь не имеет для него значения. Но он, кажется, испытывает лишь искреннее облегчение и тут же говорит слегка высокомерным тоном. «Но в таком случае, что я должен сказать вашим родителям?» «Скажите, что я еще слишком молодая и глупа, чтобы стать хорошей супругой, и что вы достаточно благородны для того, чтобы позволить мне разорвать помолвку и при этом сохранить репутацию. Они не станут спорить с вами». Пиппа никогда не выглядела чудеснее, чем в этот момент. Она высоко вскинула голову, глаза загорелись триумфом. Наконец-то, впервые в жизни, она не захотела отдаться течению, а решила плыть против него. Что же, очень хорошо. В гостиную вплывает миссис Найтвинг. «Ох, мистер Бамбл, прошу простить, что вам пришлось меня ждать. У одной из наших девушек случилась ужасная истерика. Но, похоже, теперь она в полном порядке». «Это не имеет значения, миссис Найтвинг. Я как раз собрался уходить». «Уже?» Миссис Найтвинг смущена и озадачена. «Да, боюсь, у меня есть неотложные дела, требующие моего внимания. Желаю доброго дня, леди». Растерянная миссис Найтвинг, тем не менее, не забывает о долге и идет проводить мистера Бамбла. «Ну, как у меня получилось?» спрашивает Пиппа, с размаху падая в кресло. «Блестяще! Просто блестяще! Сама мисс Лили Тримбл не сыграла бы лучше». Пиппа внимательно осматривает палец, лишившийся кольца. «А колечко-то жаль, между прочим. Тебе надо было подождать, пока он сам попросит его вернуть. Он бы этого не сделал. Вот об этом я и говорю». Мы хохочем во все горло, когда в гостиную возвращается миссис Найтвинг, полное подозрений, с хищным видом. «Пиппа, между вами и мистером Бамблом все в порядке?» Пиппа нервно сглатывает. «Да, миссис Найтвинг. Тогда скажите, бога ради, куда подевалось ваше кольцо?» Этот момент мы упустили. Как объяснить всем исчезновение кольца? Но Пиппа вскидывает подбородок, и в ее глазах мелькает веселая улыбка. «Ах, это! Мистер Бамбл заметил в камне трещину». Мы сидим в личном салоне Фелисити, отгороженном от большого холла яркими шарфами и шалями. Мы с Пиппой рассказываем остальным об утренней встрече с мистером Бамблом. Мы спешим, перебивая друг друга. «А потом Пиппа сказала, что он заметил трещину в камне!» Мы хохочем до хрипоты, пока у нас не начинают болеть щеки. «Ох, все это просто грандиозно!» восклицает, наконец, Фелисити, вытирая выступившие на глазах слезы. «Будем надеяться, что мы в последний раз видели нашего невезучего мистера Бамбла». «Миссис Бартлиби Бамбл!» Пиппа подчеркнуто произносит обе буквы «Б». «Нет, вы представляете, какой это ужас!» Мы снова смеемся, но потом смех переходит в грустные вздохи. «Джема, мне хочется снова отправиться туда», — говорит Фелисити, немного помолчав. Энн кивает. «Мне тоже». «Мы рискуем уж слишком испытывать нашу удачу, если повторим все так быстро», — говорю я. «Да будь же ты человеком», — умоляюще произносит Энн. Фелисити поддерживает ее. «В конце концов, ничего же страшного не случилось. Подумай, как это прекрасно — ощущать такую силу в своих руках. Может быть, твоя матушка беспокоится попусту, как всегда беспокоятся все матери». «Может быть», — бормочу я. Я вынуждена признаться, что тоже полностью зачарована магической силой, которую дали нам руны. И еще один визит к ним едва ли может причинить много вреда. А потом, мысленно обещаю я себе, я остановлюсь и последую совету матушки. «Ладно, хорошо», — говорю я. «Пойдем сегодня в пещеру». Стонет Пиппа. «Честно говоря, я слишком устала, чтобы снова всю ночь бегать по лесу. Мы можем сделать это прямо сейчас», заявляет Фелисити, никуда не уходя. Пиппа вовсю раскрывает глаза. «Ты что, сошла с ума? Сейчас? Когда тут рядом вообще все и миссис Найтвинг тоже?» Фелисити осторожно отодвигает скрывающую нас шаль. Школьницы в основном расположились у камина, рассевшись компаниями по 3-4 человека. До нас никому нет дела. Да никто и не заметит, что мы исчезли. Мы, стараясь не думать ни о чем, стремительно возносимся на вершину все той же горы. Мы Мне не по себе. Я ощущаю себя русалкой, поднимающейся к свету из глубин моря. Но когда смотрю вниз, вода превращается в лицо матушки, напряженное и полное страха. Я вдруг пугаюсь. Мне хочется остановиться. И в следующее мгновение мы все вновь оказываемся в шатре Фелисити. Наши глаза сверкают, кожа порозовела, на губах играют понимающие улыбки. Тела стали сияющими и легкими, как вздохи. Мы очутились в большом холле, абсолютно невидимые. Ох, Боже, какой же великой и ужасной красотой обладала эта магия! Все вокруг нас замедлилось, все двигалось, как во сне, в том ритме, в каком тянется мелодия из музыкальной шкатулки, у которой кончается завод. Голоса гудели низко, а каждое слово звучало, как будто целую вечность. Миссис Найтвинг сидела в своем кресле и вслух читала младшим девочкам Дэвида Копперфильда. Искушение оказалось слишком сильным. Я легко, очень легко коснулась ее руки. Она не прекратила читать, просто медленно-медленно ее свободная рука поднялась к тому месту, до которого я дотронулась. Миссис Найтвинг почесала эту точку, словно ее укусило какое-то назойливое насекомое, и тут же забыла об этом. Это было невероятно. Пипа тихонько взвизгивает от радости. «Они нас не видят! Нас тут как будто и нет вовсе! Ух, мне такого хочется натворить!» «А почему бы и нет?» — говорит Фелисити, выгибая брови. С этими словами она подходит к миссис Найтвинг и переворачивает книгу в ее руке вверх ногами. Миссис Найтвинг требуется некоторое время, чтобы осознать, что случилось, и вид у нее становится озадаченным. Девочки, сидящие у ее ног, прикрывают рты руками, стараясь хихикать не слишком откровенно. «Но почему все вокруг такое медленное?» — спрашиваю я, проводя ладонью по мраморной колонне. Колонна ёжится под моей рукой, и я испуганно отскакиваю. Колонна живая. Сотни крошечных фей и сатиров шевелятся на ее поверхности. Гнусная маленькая горгулья расправляет крылья и склоняет голову на бок. «Ты видишь сейчас вещи такими, каковы они на самом деле», — заявляет она. «Другим кажется, что им все это снится. Но это они живут во сне, а не мы». Она сплевывает и сует нос под крыло. «Ух!» — выдыхает Фелисити. «Ну и гадость! Мне так и хочется прихлопнуть ее. Горгулья визжит и взлетает повыше. Светящийся желтоглазый малыш с крылышками улыбается мне. «А почему бы тебе не освободить нас всех?» Его голос звучит едва слышно. Мягко. Он как будто мурлычет. «Освободить вас?» «Мы здесь заперты, прикованы к колонне. Освободи нас всего на мгновение, чтобы мы могли как следует расправить крылья». «Ладно», — говорю я. «В конце концов, это вполне разумная просьба. Вы свободны». С визгом и писком феи и нимфы скользят вниз по колонне, словно поток воды, и рассыпаются по полу во все стороны, подбирая крошки сыра, хлеба, еще какой-то отвратительный сор. Есть что-то безумное в том, как все эти существа бегают и порхают вокруг. «Как это мило с твоей стороны!» — восклицает Пиппа. Какой-то сатир ростом с мой большой палец подбегает к девочке, сидящей на ковре. Он заглядывает под подол ее платья и испускает похотливый вопль. «О, какая сладенькая и пухленькая!» — восклицает он. «Ух, ну и грязная же тварь!» — со смехом говорит Фелисити. «Похоже, ученицам школы Спенс грозит весьма невежливое обращение. Но мы не можем позволить им вести себя так», — возражаю я, хотя мне и самой смешно наблюдать за выходками этой мелочи. Сатир ползет вверх по лодыжке девочки, и я подхватываю его двумя пальцами. «Эй, стоп! Ты не должен этого делать!» — говорю я благодушно. Он оборачивается и грязно ругается. Его лицо превращается в дьявольскую маску, и он впивается острыми зубами в тонкую кожу моего запястья. Я вскрикиваю от боли и роняю сатира. Мне показалось, или он внезапно увеличился в росте. Фелисити вскрикивает, и я понимаю, что мое воображение тут ни при чем. Тварь растет. И вот уже сатир нависает над нами, а его рогатая голова касается потолка. «Сейчас проверим, какова ты на вкус, сладкое или кислое?» — шипит он мерзким гулким голосом. «Что происходит?» — скрикивает Пиппа. «Останови их!» «Стоп! Замереть всем!» — кричу я. Но сатир только смеется, видя наш испуг. Пиппа в ужасе вцепляется в меня. «На них не действует? Почему на них не действует?» «Я не знаю!» — рявкаю я в ответ. Пользоваться магией оказалось куда труднее, чем я думала. «Я так и знала, что ничего хорошего из этого не выйдет!» — жалобно произносит Пиппа. «Но разве не она сама похвалила меня за освобождение этих тварей минуту назад?» «Мы должны заставить их вернуться на колонну!» — кричит Фелисити. Гаргулья садится на мою ногу. Я стремительно наклоняюсь и хватаю ее за крылья. Бегу к камину и подношу мерзкое существо к огню. Гаргулья верещит от ужаса. «Быстро говори, как вернуть все обратно!» Гаргулья ругается. Я подношу ее поближе к пламени, так что жар касается ее ног. «Говори, или я брошу тебя в огонь!» Гаргулья принимается звать на помощь, но выросший сатир только смеется в ответ. «Давай, давай, бросай этот мусор в огонь! Но будет на свете одной горгульи меньше. Зато мы повеселимся!» Я опускаю тварь еще на дюйм ниже. «Говори!» Горгулья отчаянно визжит. «Да, да, я скажу! Повторяй за мной! За вашу ложь в мраморе ляжете!» Нимфа с голой грудью шлепается на каминную полку. «Тварь! Уродина! Не смей говорить дальше!» «На тысячи лет вечно живые!» Нимфа бросается на горгулью, но промахивается и падает в огонь. Тот с удовольствием шипит, пожирая ее. Горгулья, вылупив глаза, визжит. «Все! Это все! Вот эти слова!» «Ну же, давай! Говори скорее!» Кричит мне Фелисити. Сатир загнал ее и остальных в угол. У меня пересохло во рту, и я с трудом произношу. «За вашу ложь в мраморе ляжете!» Омерзительные вопли наполняют большой холл. Тварям понравилось быть свободными. Мое сердце колотится так же быстро и шумно, как их крылья, когда я разом выпаливаю вторую половину заклинания. «На тысячи лет! Вечно живые!» Сатир, подскочивший ко мне чуть ли не вплотную, внезапно съеживается и снова становится размером с наперсток. Феи, нимфы, горгульи и сатиры своим проносятся мимо нас. Их как будто несет сильным ветром, пока они не ударяются о колонну, непрерывно визжа. Они плюются и проклинают нас. Но постепенно мрамор снова застывает, вынуждая их замолчать. И лишь полные злобы и ярости лица и открытые рты свидетельствуют о том, что произошло несколько мгновений назад. Я дрожу с головы до ног, обливаясь потом. Все мы выглядим испуганными до предела. Пиппа вздрагивает. «Мне никогда не нравилась эта комната. Теперь понимаю, почему». «Думаю, на эту ночь я уже более чем сыта магией», — заявляет Фелисити, отирая влажный лоб тыльной стороной ладони. Но Энн не согласна. Она останавливается рядом с Сесили и Элизабет. «Еще одна маленькая шутка, и все. «Что ты собираешься сделать?» — спрашивает Пиппа. Энн улыбается. «Ничего такого, чего бы они не заслужили».